Глава вторая. На борту Аргуса. Молодой человек бросил в воду окурок сигары и, облокотившись о фальшборт, задумчиво посмотрел на волны. «Какая тоска!» — промолвил он. «Голубая, зеленая, опаловая, опаловая, голубая, зеленая. Красиво, конечно, но смотреть на них 3 месяца — это уж слишком. Особенно когда...» Он не окончил фразу. На самой середине в голову пришла мысль, которая унесла его за 1000 миль отсюда. «Вот обрадуется моя бедная малышка», — пробормотал он, открывая портсигар и с отсутствующим видом рассматривая его содержимое. «А удивиться-то, бедняжка, ведь прошло больше 3 лет, непременно удивиться». Это был мужчина лет 25 со смуглым загорелым лицом и выразительными карими глазами, искрящимися улыбкой. Всю нижнюю часть его лица закрывала густая борода. Он отличался высоким ростом и атлетическим телосложением, носил свободный серый костюм и лихо нахлобучивал на копну черных волос фетровую шляпу. Пассажиры из кормового салона на корабле «Аргус», следовавшем из Сиднея в Ливерпуль, с грузом австралийской шерсти, звали Джордж Талбойс. Вместе с ним кормовой салон первого класса занимали еще несколько пассажиров. Пожилой торговец шерстью, сколотивший состояние в колониях, возвращался на родину с женой и дочерьми. 33-летняя гувернантка ехала домой, чтобы выйти замуж за человека, с которым была помолвлена уже 15 лет. Сентиментальная дочь богатого австралийского виноторговца направлялась в Англию, чтобы завершить образование. Джордж Талбойс с первых дней вояжа стал душой компании, хотя никто не знал, кто он и откуда. Пассажиры и команда в нем души не чаяли. Талбойс сидел во главе обеденного стола рядом с капитаном, помогая вести застольную беседу. Открывал бутылки с шампанским и пил со всеми присутствующими. Рассказывая анекдоты, смеялся так заразительно, что даже последний невежа считал себя обязанным присоединиться хотя бы из сочувствия к его стараниям. Он отлично играл в спекуляцию, 21 и другие веселые игры, заставляя маленький кружок вокруг лампы так глубоко погрузиться в невинное развлечение, что принесись в эти минуты ураган, никто бы и не заметил. При этом Джордж откровенно признавался, что не умеет играть в вист, а на шахматной доске не отличит коня от пешки. Благодаря живости его нрава у окружающих сложилось несколько преувеличенное представление об учености мистера Талбойса. Бледная гувернантка норовила завести с ним разговор о новинках литературы, однако он лишь дергал себя за бороду, не спуская с женщины тяжелого взгляда, и вставлял «О да, разумеется, и еще бы». Сентиментальная юная леди, та, что собиралась завершить образование, говорила с ним о Шелли и Байроне, однако Джордж Талбойс просто усмехался, будто поэзия состоит из сплошных комедий. А когда торговец шерстью хотел втянуть его в политическую дискуссию, оказалось, что в вопросах политики Джордж понимает еще меньше, чем в стихах. Кончилось тем, что его оставили в покое, позволив жить по своему разумению, курить сигары, болтать с матросами, глазеть на воду и нравиться людям таким, каков он есть. Когда до Англии оставалось 2 недели ходу, Джордж Талбойс, и это заметили все без исключения, резко переменился. Он стал беспокойным и дерганым. То хохотал на весь салон, то впадал в хмурую задумчивость. Уж каким любимчиком он был у моряков, однако и тем, в конце концов, надоели его вопросы, когда же они прибудут в Англию. Через 10 дней? Через 11 или 12? А может, 13? А ветер попутный? А какая скорость у судна? Сколько узлов? Влекомый неведомой страстью, он топал по палубе, обзывая Аргус старой калошей, а его владельцев — прохвостами и обманщиками. На этом древнем корыте впору не людей возить, а скотину или дурацкую шерсть. Если она изгниет по дороге, невелика беда. Однажды на закате Джордж Талбойс раскуривал на палубе сигару. В тот вечер матросы, наконец, сказали ему, что через 10 дней он увидит английский берег. «Я уплыву на берег первым же буксиром», — в сердцах воскликнул Талбойс. «Хоть в шлюпке, да хоть вплавь». Товарищи по кают-компании, все, кроме изможденной гувернантки, посмеивались над его нетерпением, а гувернантка сочувственно вздыхала, видя, как раздражают беднягу медленно тянущиеся часы, как он отодвигает нетронутое вино, беспокойно ворочается на диване, носится вверх и вниз по трапу и смотрит на волны. Когда красный шар солнца начал опускаться в воду, пассажиры устроились в салоне с бокалами вина. Гувернантка поднялась на открытую палубу, подошла к Джорджу, встала рядом и устремила взгляд на блекнущий пурпур заката. Сдержанная, немногословная, она редко принимала участие в развлечениях, никогда не смеялась, тем не менее, за время путешествия, как известно, противоположности притягиваются, они с Джорджем крепко подружились. «Вам моя сигара не мешает, мисс Морли?» — спросил молодой человек, вынимая сигару изо рта. «Нет-нет, пожалуйста, курите. Я вышла только взглянуть на закат. Какой чудесный вечер!» «О да, чудесный!» — отозвался Талбойс, не скрывая нетерпения. «Чудесный, только жутко долго тянется время. Боже, как долго! Еще целых 10 дней!» «Да», — вздохнула мисс Морли, — «а вы хотели бы поторопить время?» «Еще как хотел бы», — вскричал молодой человек, — «а вы разве нет?» «Пожалуй, нет». «Неужели вас в Англии никто не любит, не ждет вашего приезда?» «Хотелось бы надеяться», — мрачно ответила мисс Морли. Они помолчали. Джордж курил, нервно стряхивая пепел, будто внутреннее беспокойство, не оставлявшее его ни на минуту, могло ускорить ход судна. Мисс Морли глядела вдаль печальными голубыми глазами, словно выцветшими от чтения книг с мелким шрифтом, от вышивания и от слез, втайне пролитых одинокими ночами. «Взгляните-ка!» — внезапно нарушил молчание Джордж. «Молодая луна!» Женщина посмотрела на тонкий лунный серп, столь же тусклый и бледный, как ее лицо. «Мы видим ее впервые. Нужно загадать желание», — сказал Джордж. «Я знаю, чего хочу». «И чего же?» «Поскорее добраться до дома». «А я хочу, чтобы нас не постигло разочарование, когда мы попадем домой», — грустно ответила гувернантка. Он вздрогнул, как от удара. «Что вы имеете в виду?» «Я вот что имею в виду», — сбивчиво заговорила женщина, беспокойно взмахивая худыми руками. «К концу этого долгого путешествия надежда в моем сердце угасает, меня охватывает болезненный страх, что не все будет благополучно. Чувства моего возлюбленного могли измениться, или он сохранит их до самой нашей встречи и утратит в мгновение ока при виде моего бледного изможденного лица. А ведь 15 лет назад, когда я уплывала в Сидней, меня считали хорошенькой, мистер Талбойс. Или жизнь сделала его корыстным и эгоистичным, и он желает встречи только ради моих 15-летних сбережений. Опять же, он мог умереть или быть вполне здоровым еще за неделю до нашего прибытия, а в последние дни подхватить лихорадку и умереть за час до того, как наш корабль бросит якорь. Я только об этом и думаю, мистер Талбойс. Эти сцены мучительно проносятся у меня перед глазами по 20 раз на день». 20 раз на день, — повторила она, — «да что там, 1000 раз!» Джордж Талбойс застыл с сигарой в руке и слушал так напряженно, что когда женщина произнесла последние слова, его рука разжалась, и сигара упала в воду. «Представьте, — продолжала гувернантка, обращаясь больше к самой себе, — когда мы отплыли, меня переполняли надежды, я совсем не ожидала разочарования, представляя лишь радость встречи. Слова, которые он скажет, интонацию, взгляды. А в последний месяц, день за днем, час за часом, мое сердце сжимается, мечты угасают, и я страшусь конца, как будто еду в Англию на похороны». Неожиданно молодой человек с тревогой повернулся к своей спутнице. В бледном свете луны она видела, что кровь отлила от его лица. «Глупец!» — воскликнул он, ударив кулаком по борту. Какой же я глупец, что испугался! Зачем вы все это мне сказали? Зачем вы пугаете меня до смерти, когда я еду домой к любимой девушке с чистым сердцем, в которой я уверен, как в себе самом? Зачем вы навязываете мне подобные мысли, когда я возвращаюсь к моей любимой жене?» «К жене?» — промолвила она. «Это меняет дело. Пусть вас не тревожат мои опасения. У меня совсем другое. Я еду в Англию, чтобы вновь соединиться с человеком, с которым была помолвлена 15 лет назад. Мы не могли пожениться, не имея средств, и когда мне предложили должность гувернантки в богатой австралийской семье, я убедила его, что должна согласиться, чтобы он оставался свободным и мог пробиться, пока я скоплю немного денег для начала нашей совместной жизни. Я не думала оставаться в Австралии так долго, но у него ничего не ладилось. Такова моя история, и вы можете понять мои страхи. Они не должны влиять на вас. Мой случай особый». «Так же, как и мой», — нетерпеливо перебил ее Джордж. «Клянусь вам, вплоть до этого момента я не знал страха. Впрочем, вы правы, ваши опасения меня не касаются. Вы отсутствовали 15 лет. Все, что угодно могло произойти. А с моего отъезда прошло только 3,5 года. Что могло случиться за столь короткий промежуток времени?» Мисс Морли взглянула на него с жалостливой улыбкой, однако ничего не сказала. Пыл, свежесть и нетерпение молодого человека были так странны и необычны, что она смотрела на него наполовину с восхищением, наполовину с жалостью. «Моя любимая женушка, милая, ласковая, невинная малышка! Знаете, мисс Морли, — продолжал он с былой надеждой в голосе, — я оставил свою девочку спящей, с ребенком на руках, ничего не сказав, лишь написал несколько строк, в которых поведал, почему ее преданный муж решил уехать». «Вы ее покинули?» — потрясенно ахнула гувернантка. «Да, я служил корнетом в кавалерийском полку, когда впервые встретил мою любимую. Наш полк расквартировали в портовом городишке, где она жила со старым отцом, морским офицером в отставке на половинном жаловании. Я видел, как старый лицемер, бедный как церковная мышь, изощрялся, чтобы подцепить богатого жениха для своей хорошенькой дочурки. Я видел насквозь все жалкие презренные капканы, которые он расставлял для драгун. Псевдосветские обеды с дешевым портвейном, напыщенные речи о былом величии его семьи, поддельные слезы на старческих глазах, когда он говорил о своем единственном дитяти, опустившийся пьяница, готовый продать дочь тому, кто больше даст. К счастью для меня, я оказался в то время лучшим покупателем, так как мой отец — человек богатый, мисс Морли, и поскольку мы с Эллен полюбили друг друга с первого взгляда, мы поженились». Едва мой отец узнал, что я женился на бедной девушке, не имеющей ни гроша за душой, на дочери вечно пьяного отставного капитана, он написал негодующее письмо, извещая меня, что прерывает всякую связь со мной и что со дня свадьбы мое ежегодное содержание прекращается. Поскольку я не мог жить лишь на свое жалование, да еще содержать молодую жену, я продал патент на офицерский чин, рассчитывая растянуть эти деньги, пока что-нибудь не подвернется. Я повез любимую в Италию, и мы роскошно там жили, а когда 2000 фунтов уменьшились до 200, мы вернулись в Англию. Жена вбила себе в голову, что не может жить вдали от старика отца. Как только старикан услышал, что у меня остались 200 фунтов, он проявил к нам большую любовь и настоял, чтобы мы поселились у него. Я согласился, чтобы угодить моей любимой, ведь она как раз находилась в том особенном положении, когда все капризы и прихоти должны исполняться. Мы поселились у ее папаши, и вскоре он выманил у нас все деньги, но когда я заговаривал об этом с женой, она только пожимала плечами и отвечала, что нельзя так плохо относиться к бедному папочке. Итак, бедный папочка в момент расправился с нашим небольшим запасом денег, тогда я, почувствовав необходимость что-то делать, отправился в Лондон и попытался получить место клерка в торговой конторе или место бухгалтера, что-нибудь в этом роде. Увы, на мне была печать военного, и как я ни старался, никто не верил в мои способности. Наконец, выбившись из сил, я с тяжелым сердцем вернулся к моей любимой, которая нянчила сына и наследника отцовской бедности. Бедняжка. Она совсем пала духом, и когда я сказал ей, что потерпел неудачу, она не выдержала и разрыдалась, причитая, что мне не следовало на ней жениться. Если я ничего не могу дать, кроме нищеты и горя, и что я поступил жестоко, сделав ее своей женой. О, Боже, мисс Морли, слезы и упреки любимой чуть не свели меня с ума. Я проклял жену, себя, ее отца и весь свет и выбежал из дома, крикнув в сердцах, что никогда не вернусь. Я бродил весь день по улицам, борясь с искушением броситься в море, чтобы она была свободна и могла претендовать на лучшую партию. «Если я утоплюсь, отцу придется ее поддерживать», — рассуждал я. «Старый лицемер не откажет ей в приюте, а пока я жив, она не может этого требовать». Я спустился на старую расшатанную деревянную пристань, намереваясь подождать до темноты, а затем дойти до края и броситься в море. Пока я сидел, куря трубку и бездумно наблюдая за чайками, на пристань спустились двое незнакомцев, и один из них заговорил об австралийских золотодобытчиках и о том, какие великие дела там вершатся. Оказалось, он собирается отплыть туда через день-другой и уговаривает своего спутника присоединиться к нему. Около часа я слушал их беседу, следуя за ними по причалу с трубкой во рту. Затем я вступил в разговор и узнал, что корабль, на котором собирался плыть один из спутников, отходит из Ливерпуля через 3 дня. Этот человек сообщил мне все, что нужно, и более того, сказал, что такой крепкий парень, как я, наверняка преуспеет в золотоискательстве. Мысль, осенившая меня, была столь неожиданна, что кровь хлынула к моим щекам, и я затрепетал от возбуждения. Всяко лучше, чем броситься в воду. Предположим, я уеду тайком от моей любимой, оставив ее в безопасности под отцовской крышей. Склочу состояние в новом свете, вернусь через год и брошу богатство к ее ногам, ибо с тогдашним своим оптимизмом я рассчитывал на скорую удачу. Я поблагодарил великодушного незнакомца и поздно ночью побрел домой. Несмотря на промозглую зимнюю погоду, я не чувствовал холода. Я шел по пустынным улицам, снег летел мне в лицо, а в груди расцветала отчаянная надежда. Старик сидел в маленькой столовой, попивая разбавленный бренди, а жена моя спала наверху вместе с ребенком. Я написал ей несколько строк о том, что никогда не любил ее сильнее, чем теперь, когда может показаться, что я ее покидаю, что собираюсь попытать счастье в новом свете, если повезет, вернусь и привезу ей много денег, а если нет, то больше никогда ее не увижу. Я разделил оставшиеся деньги, что-то около 40 фунтов, на 2 равные части. Одно оставил ей, а другую положил в карман. Я встал на колени и помолился за жену и ребенка, склонив голову на белое покрывало, под которым они лежали. Хотя я не самый религиозный человек, видит Бог. Эта молитва шла от сердца. Поцеловав их, я тихонько вышел из комнаты. Старик внизу клевал носом над газетой. Услышав мои шаги, он поднял голову и спросил, куда я иду. «Покурить на улице», — ответил я. А через 3 дня я уже плыл в Мельбурн с инструментами в багаже и 7 шиллингами в кармане. «И вам повезло?» — спросила мисс Морли. «Только когда я совсем отчаялся и вконец обнищал. Оглядываясь на свою прошлую жизнь, я недоумевал». Неужели тот смелый, отчаянный, блестящий драгун, любитель шампанского и этот бедняга, спящий на сырой земле и грызущий заплесневелую корку в пустынных дебрях Австралии, один и тот же человек? Я искал спасение в воспоминаниях о любимой, верил в ее верность, как в краеугольный камень, в единственную звезду, которая светила мне в непроглядном мраке будущего. Я стал своим среди всякого сброда, и лишь моя чистая любовь спасла меня от разгула, пьянства и разврата. Увидев однажды в осколке зеркала изможденного доходягу, жалкую тень себя прежнего, я испугался собственного лица. Однако я все выдержал. Разочарование и отчаяние, ревматизм, лихорадку, голод. У самых врат смерти я продолжал бороться и в конце победил. От молодого человека исходила такая энергия и сила воли, в голосе слышалась такая гордость, что бледная гувернантка взглянула на него с восхищением. «Какой вы храбрый!» — воскликнула она. «Храбрость тут ни при чем», — радостно рассмеялся он. «Я делал все это ради своей любимой. В часы тяжких испытаний ее нежная рука манила меня вперед к счастливому будущему. Я видел ее рядом, с собой в палатке, с мальчиком на руках, так же ясно, как в единственный счастливый год нашей семейной жизни. Наконец, в одно туманное дождливое утро, с которого прошло ровно 3 месяца, я, полуголодный, мокрый, обессиленный лихорадкой и ревматизмом, откопал гигантский самородок и в мгновение ока стал самым богатым человеком в Австралии. Я упал в грязь, прижимая его к сердцу, и впервые в жизни заплакал, как дитя. Я поспешил в Сидней, продал золото, которое оценили в 20 с лишним тысяч фунтов, и 2 недели спустя отплыл в Англию на этом корабле, а через 10 дней увижу мою любимую. «И за все это время вы ни разу не написали вашей жене?» «Нет, только за день до отплытия. Я не мог написать ей, когда у меня ничего не получалось, когда я боролся с отчаянием и смертью. Я ждал, когда придет удача, и лишь тогда сообщил жене, что прибуду в Англию почти одновременно с письмом, и дал адрес кафе в Лондоне, чтобы она оставила известие, где ее искать, хотя она вряд ли покинула отцовский дом». Молодой человек вновь впал в задумчивость, попыхивая сигарой. Его спутница молчала. Угас последний луч солнца, лишь тускло светила молодая луна. «Джордж Талбойс вдруг отшвырнул сигару и, повернувшись к гувернантке, воскликнул. «Мисс Морли, если, добравшись до Англии, я узнаю, что с моей женой что-нибудь случилось, то умру на месте». «Мой дорогой мистер Талбойс, зачем думать об этом? Господь милостив, Он не причинит нам горе больше, чем мы можем вынести». «Наверное, я просто вижу все в слишком мрачном свете, ведь в моей однообразной жизни остается много времени для размышлений и тревог». «А моя жизнь была полна опасностей, лишений, тяжкого труда. Надежда сменялась отчаянием, и у меня совсем не было времени думать о том, что может случиться с моей любимой. Как я слеп и беспечен! 3,5 года и ни строчки, ни слова от нее или любого, кто ее знает. О, Боже, ведь могло произойти все, что угодно!» Он возбужденно мерил шагами пустынную палубу, а гувернантка безуспешно пыталась его утешить. «Клянусь вам, мисс Морли, — промолвил молодой человек, — пока вы не заговорили со мной сегодня вечером, я не ведал ни тени страха. А сейчас сердце сжимается от тревоги. Пожалуйста, оставьте меня одного». Она молча отошла, села у противоположного борта и устремила печальный взор на волны. Джон Талбойс некоторое время ходил по палубе, опустив голову, а 15 минут спустя вернулся к собеседнице. «Я молился за мою любимую», — тихо произнес он, и его лицо выглядело в лунном свете удивительно спокойным.